Лилия! Лилька! Где она? Как сквозь землю провалилась. Клара взбесится. Это точно. Может, даже... Обрывки разговора едва доносились до меня. И окончания я уже не слышала. Крышка погреба закрылась за мной, погружая пространство в безмолвие. Только мое дыхание слышалось в ледяном подвале, холод которого с недавних пор казался мне не могильным, а свежим. Я спускалась вниз с радостным предвкушением, словно пловец, готовящийся к погружению, и ощущающий, как вода поднимается все выше и выше. От щиколоток, коленям, и вот она уже касается рук, обхватывает плечи с тылым шаром. Один фонарь был в рюкзаке, второй — запасной. Всегда оставался на полке в погребе, рядом со стеклянными банками, наводившими на меня поначалу такой ужас. Туннель я изучила при первой же возможности, пройдя его весь с мощным фонарем, который догадалась закрепить на голове. Но моя попытка найти второй выход окончилась неудачей. Неподалеку от того места, где я провалилась в туннель, галерея была обрушена. Я мужественно пыталась раскопать завалы, но быстро поняла, что это совершенно невозможно сделать в одиночку. Да и вряд ли возможно вообще. Стало ясно, что остатки некогда длинного, по всей вероятности, прохода нынче всего лишь соединяют погреб с холмом в лесу. Я поискала ответвление, но стены были заложены плотно, и на всем протяжении подземелья мне не удалось найти и намека на скрытые двери. Я осторожно расспросила доктора и узнала, что время основания крепости датируется XVI веком, а вот об ее исчезновении почти ничего не известно. Вероятно, она постепенно пришла в запустение, время и люди превратили ее в руины, а стихии понемногу разметали и уничтожили то, что уцелело. «Неужели совсем ничего не сохранилось?» — огорчилась я. «Совершенно ничего. Вероятно, и крепость была небольшой, и место для нее оказалось выбрано стратегически неправильно, оттого она и не могла выполнить свою роль. Одно время я подозревал, что холмы в лесу, нетипичные для данной местности, могли быть оставлены нашими далекими предшественниками, то есть они неприродного происхождения». «И что же?» С забившимся сердцем спросила я. «Нашли подтверждение этой гипотезе?» «Сколь печально, не нашел. Я попытался раскопать парочку, выглядевших наиболее многообещающими, но потерпел фиаско. Земля и глина, глина и земля. И ни намека на захоронение». При этих словах доктор вздохнул тяжело, а я облегченно. Пришлось мне, Лилечка, признать, что это не курганы, и что от крепости действительно остались лишь краткие упоминания в местных летописях. Но отчего вы, дорогая моя, вдруг проявили такой интерес? Мне показалось, что Леонид Сергеевич ожидает моего ответа с чувством более сильным, чем простое любопытство. «Меня всегда интересовала история», — соврала я, стараясь не краснеть. «Доктор — приятный человек, любезный и участливый, и мне неловко обманывать его». «Ну-ну», — неопределенно пробормотал Леонид Сергеевич, и я торопливо попрощалась с ним, надеясь, что он тут же забудет, о чем мы с ним говорили. Но, идя к дому, чувствовала, что он не спускает с меня глаз, и пожалела о своих расспросах. XVI век. Трогая каменную кладку, я испытывала благоговение перед людьми, строившими туннель. Творение их рук, пусть и не все, а его небольшая часть, пережило такую бездну времени и осталось практически в первозданном виде. Каждое утро, улучив подходящий момент, я скрывалась из дома и исчезала. Клара Ивановна лишь на второй день спохватилась, что вместо 4 подопытных кроликов перед ней машут ушами 3. И как только я вернулась, резко спросила, где я шляюсь. Я объяснила, что гуляла по лесу. Это было не так уж далеко от истины. Наверняка Клара запретила бы мне это невинное развлечение, но тут вмешался Олег и сыграл мне на руку. Скорчив такую физиономию, как будто его заставили съесть лимон, он осведомился, кто позволил мне уходить без предупреждения. Клара Ивановна, не упускающая ни одного шанса столкнуть нас между собой, незамедлительно вмешалась и отчитала Олега, сказав, что отныне я могу уходить куда угодно и сколь угодно надолго. «Может быть, у нее в лесу любовник?» С самым ехидным видом предположила Клара, из-под тишка наблюдая за реакцией моего мужа. «И наша скромница Лиля бегает на романтические свидания?» «Идите, деточка, идите. А ваш супруг останется здесь, он мне нужен». «Ах, Олежек, не делайте такие страшные глаза. У вас будет лишний козырь при разводе, чтобы оставить себе ребенка». Она рассмеялась своим визгливым смехом, прежде звучавшим в моих ушах в точности, как скрежет металла по стеклу. Но странное дело, теперь ее слова задевали меня куда меньше, чем прежде. Еще неделю назад, услышав что-то похожее, я полностью теряла самообладание и чувствовала себя такой же беспомощной идиоткой, как много лет назад, когда была ребенком, и мать в очередной раз комментировала мой унизительный провал. С того дня, как я самостоятельно пробралась через подземный ход, ничего не сломав и не обрушив по дороге, не осталось лежать там под завалами земли и, к тому же, справилась с хитрой дверью, во мне появилось новое чувство. Я не знала названия ему. Если представить, что в темной душной квартире с плотно задернутыми шторами в одной из дальних комнат открыли форточку, и вашей щеки неожиданно коснулся теплый весенний сквозняк, несущий отголоски запаха пожарищ на склонах оврагов. Это будет примерно то, что я ощущала. И еще шалаш. Мой чудесный лесной домик, в котором можно проводить часы, не опасаясь, что кто-нибудь подкрадется бесшумно и рявкнет над ухом, наслаждаясь произведенным эффектом. Олег очень любит такие шутки, а Клара Ивановна не разрешает никому из нас закрываться в своих комнатах, чтобы всегда знать, чем мы занимаемся. Иногда она делает обходы даже по ночам. Как-то раз, открыв глаза, я увидела ее стоящей возле нашей кровати с лампой в руке и чуть не вскрикнула от страха. С тех пор отвратительное чувство преследует меня. Кажется, я не могу сделать ничего, чтобы за мной не следили внимательные насмешливые глазки. Но здесь, в шалаше, я сплю как младенец и возвращаюсь домой отдохнувшая и спокойная. Лидия, кажется, тоже заподозрила, что у меня любовник, и пыталась следить за мной. Но она наделала столько шуму, что Клара грозно окрикнула ее из дома и спросила, зачем она вытаптывает огород. Пока Лидия стояла, замерев в муках рождения очередного стихотворения, я успела скрыться. Сегодня с утра просыпался мелкий дождь, первый за этот солнечный август, и мое убежище пахнет мокрой травой и отсыревшими ветками. Я, как белка, тайно перетащила сюда из подвала множество полезных вещей и теперь лежала на сухой телогрейке, наслаждаясь принесенной из дома книжкой. Это невинное удовольствие — чтение. Клара Ивановна категорически не одобряет. И дома я вынуждена подчиняться ей. Но здесь мой дом, и никто не может мне помешать.